Давайте откроем 32 главу Бытия. Мы смотрим, конечно, на жизнь Иакова. И прежде всего на фоне жизни Иакова смотрим на Бога. Да, на Божий характер, на его сердце. Помните, конечно, вот уже здесь в 32 главе. Только что расстались Яков и Лаван. Тесть Якова. Тоже получается, типа, какой-то троюродный брат одновременно. Но будем говорить просто, что тесть. Значит, они только что расстались. Помните, конечно, что Яков пришел к Лавану где-то 20 лет до их расставания. Он, во-первых, пошел туда для того, чтобы спрятаться от своего брата Исава, который хотел убить его. За то, что Яков хитростью забрал отцовское благословение у Исаака. И тоже вторая причина, чтобы найти себе жену. Вот. Мы знаем, что он нашел не одну, а двух, можно сказать, даже четырех, смотря как определить слово «жена». Вот. По крайней мере, две и еще две полужены, да, наложницы как бы. Значит, конечно, мы знаем, что Яков, он так не хотел, то есть его намерение было просто жениться на Рахиле. Но хитростью его тесть Лаван подсунул Рахиль вместо Лии. И, конечно, потом сказал, ну ладно, я дам тебе еще и Рахиль, только отслужи еще 7 лет. То есть сначала послужил 7 лет, потом еще 7 за Рахиль. То есть, получается, 14 лет он служил за нее. Вот. И они вот родили, то есть, Яков с Лией, с Рахилью и с их двумя служанками родили в итоге, в этот момент, по крайней мере, 11 сыновей и одну дочку. Вот мы увидим, конечно, потом, что они родят еще, то есть, точнее, Рахиль родит еще одного сына. Ну, то есть, чтобы было в итоге 12, как 12 колен Израиля. Вот, и после этих 14 лет, мы читали как раз на прошлой неделе, что Яков остался еще 6 лет, чтобы служить Лавану, чтобы пасти его стадо, его овец. И за это время Господь очень обильно благословил Якова, так что написано, он стал весьма-весьма богатым. Вот за это время, за эти 6 лет, когда он служил Лавану. Мы говорили о том, что Божие благословение, в особенности для израильского народа, для евреев, включает в себе именно эту материальную часть. Вот, и мы говорили о том, что даже вот эта прослойка как бы самых богатых людей, там несоответственный процент евреев, вот из миллиардеров на земле, тоже из самых умных там лауреатов Нобелевских премий и так далее. Что это часть Божьего Завета с израильским народом. И тоже говорили о том, что Израиль, важно понять, что Израиль это не церковь. И церковь это не Израиль. Церковь не заменяет Израиль в Новом Завете. Они разные, можно сказать, организации, разные группы людей. Но посланник евреям говорит, что нам даны лучшие обетования, лучшие обещания, лучший завет, даже чем тот, который Господь заключил с израильским народом. Вот, не будем все это повторять, можно запись взять потом в воскресенье церкви. Значит, Иаков, его жены, они решают, что все, уже пора уйти. Уже Иаков отслужил 20 лет в итоге. И при том Лаван подло поступает с ним, он постоянно меняет его зарплату, пытается как бы обхитрить, но Господь все равно благословляет Якова, и все равно он стал богатым. Значит, они уходят, они отправляются, Яков и его семья, без того, чтобы рассказать Лавану. Они доходят до Галада, это в западной части сегодняшней Иордании. Вот, страна, которая на восток от Израиля сегодня. Значит, они доходят до Галаада, и Лаван догоняет их. Вот они оба, получается, разозленные друг на друга. И, одним словом, договариваются, что вот линия, вот граница. И Лаван договаривается, говорит, что я не перейду к вам, вот через эту границу, и вы ко мне. Все, вот мы не можем ладиться, все, мы уже расстаемся. И подразумевается, что они больше никогда не виделись. Значит, теперь Иаков, он уже, и его семья, конечно, они уже приближаются к родине. Они уже приближаются, очень близко уже к обетованной земле, то есть к хананской земле, к Израилю, как мы сегодня опять понимаем эту землю. Но теперь, вот как только ушла старая проблема, то есть Лаван, теперь появилась сразу новая, да, как в жизни. Не успела уйти одна проблема, как придет вторая. Да. Эту вторую проблему зовут Исав, да, его брат, который он, наверное, почти и забыл про него, 20 лет уже прошло. Но помните опять, Иаков пошел первоначально к Лавану. Почему? Потому что Исав хотел его убить. Он прятался, он боялся за свою жизнь, и поэтому отправился так далеко от родины своей. И да, теперь он рядом с хананской землей, теперь он в территории Исава, своего брата. И, с одной стороны, 20 лет, да, протекло. И теперь, при том, Исаву и Якову, они же близнецы, им почти 100 лет. Вот они уже старички. Хорошо. Хотя мы увидим, что Яков доживет до 175, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Но, тем не менее, хоть прошло это 20 лет, тем не менее, Яков очень сильно боится Исава. Боится, что все равно Исав захочет убить его. Потому что мы даже видели, когда прочитали раньше эту историю, что Исав был готов ждать. Он сказал, я подожду, пока отец не умрет, потому что это бы огорчило его, и когда отец уже умрет, тогда я убью своего брата. Так что теперь Яков в территории Исава, теперь появляется новая проблема. Давайте прочитаем про новую проблему. 32 глава, с 1 стиха. А Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. И Яков, увидев их, сказал, это ополчение Божие, и нарек имя место тому, Маханаим. И послал Яков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Эдом. И приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Яков. Я жил у Лавана и прожил до ныне. И есть у меня волы и ослы и мелкий скот и рабы и рабыни. И я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Якову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, и он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. И Яков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. И сказал Яков, Божий отца моего Авраама, и Божий отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислит от множества. Здесь мы сделаем паузу. Теперь Иаков продолжает опять на запад, от востока. Он был сначала в Месопотамии, в северной части Месопотамии, потом дошел до Галада, это в сегодняшней Иордании. Теперь он уже приближается к реке Иордана. Вот, кто знает, река Иордан — это граница восточная современного Израиля, вот, современного государства. И он, значит, он разбил стан, вот, лагерь здесь. И написано, что он увидел ополчение ангелов Божьих, вот, воинство небесное. И он назвал это место Маханаим, что буквально переводится как два стана или два лагеря. Подразумевая, что первый лагерь — это его волы, ослы, люди и так далее. А второй стан — это те ангелы, которые рядом с ним. Воинство небесное. И мы не должны думать в этой истории, что эти ангелы только что появились. Просто в этот момент Якову удается им увидеть. Их увидеть, извините. В первой главе в послании к евреям написано вот как раз про ангелов. Что они есть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Мы не видим ангелов, по большей части. Я не знаю. Я знаю некоторых очень редких людей, которые вроде как видели когда-то в своей жизни ангелов. Но по огромной большей части мы ангелов не видим. Но, тем не менее, они постоянно вокруг нас. Скорее всего, в этой комнате даже есть. Почему? Потому что Писание говорит, что они служебные духи, то есть они служат нам, тем, которые наследуют спасение. Хотя мы их не видим, они здесь. Точно так же мы не должны думать, что они только появились возле Якова в этот момент. Они уже были. Но только сейчас Иакову была возможность, то есть Господь открыл его как бы духовные глаза, увидеть этих ангелов. Вопрос. Почему Библия не рассказывает больше про ангелов? Если они есть, и, конечно же, Библия говорит, что они есть, при том, что они служат нам, вот. Но, в принципе, Библия очень мало говорит про ангелов. Да? То есть какие-то отрывки, какие-то отдельные стихи, которые дают какие-то намеки. Но по огромной большей части Библия молчит про ангелов. Почему? Может быть, это не имеет важного значения между нами и Богом. Может быть, здесь этого. Да. Еще какие-то идеи, почему Библия молчит по большей части про ангелов? Не обращаюсь к ангелу все время за помощью, например, Богу. Типа ангелы-хранители, да. Я сама так молилась. Одним словом, почему Библия по большей части молчит про ангелов, потому что они идеальные слуги. Они идеальные служители. В каком плане? В том плане, что они делают волю Божию и совершенно не обращают внимания на себя. Они обращают все внимание на Иисуса. Они не ставят себя впереди, они не как бы привлекают именно к себе внимание, а делают волю Божию, при том просто радуясь, да, что у них есть такая возможность, у них есть такая привилегия. И при том, то есть не пытаясь как бы себя ставить впереди. Да. Точно так же, вот как и мы, люди, должны служить Господу, то есть искать Его волю, делать Его волю, и при этом не как бы сказать: о, какой я хороший, какой я тут прекрасный служитель, смотрите на меня. Да, то есть, а просто ставить впереди всегда Иисуса. Да. Тоже насчет ангелов есть интересный стих в послании к Колоссянам, 2 глава. Можно открыть, посмотреть или просто послушать. Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Павел пишет: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Здесь Павел предупреждает, что есть, здесь написано, самовольное смиренное мудрость, то есть ложное смирение. Поверхностное смирение, что человек, о, он как бы типа кланяется перед ангелами, какой он смиренный. Нет. Наоборот, он говорит, что он надменный. А вот люди, которые пытаются вторгаться в какой-то духовный мир, как раз про который, вот именно там, где Библия молчит, они что-то говорят. Когда мы говорим и утверждаем то, что Бог не говорит, то, что Библия не утверждает с уверенностью, то есть, то это не смирение, это гордость. Вот, например, что в классическом раввинском иудаизме, точно так же, насколько я знаю, и в католической церкви, скорее всего, и в православной, говорят про то, что есть 6 архангелов. Вот, был 7-й, Люцифер, но он упал, стал сатаной. А говорят, что 6 есть. То есть, Михаил, Гавриил, там, и еще какие-то имена, вот, откуда они их взяли, я не знаю. Метатрон, Рафаил, там еще кто-то. Вот, и как бы утверждают, что о, это там ангелы, вот у них есть та-та-та-та, ангелы-хранители и так далее. То есть они вникают, они вторгают в эту область, про которую Библия молчит. И это кажется, может казаться духовно, может казаться, о, как бы, о, какие они духовные, как бы вникают. Нет, это гордость. Они надбиваются. При этом. И тоже, что касается не только ангелов Божьих, но тоже падших ангелов. Тоже есть понятие, что вот люди, там, даже христиане, начинают там описывать такие подробности демонического мира, про которые Библия молчит. И при том с такой уверенностью. Да. И о, какой он проницательный, какой у него какой-то дар, то есть сколько он духовный человек, чтобы постичь всего этого. Нет. Павел говорит, смотрите, будьте осторожны. Да. Там, где Библия молчит, там будем очень мудры, если мы тоже молчим. Не то, что мы не можем говорить про это, но не утверждать, да, что есть то и то и то. Люди, которые там говорят, что вот в бесовском мире там есть то и то и то и то и то и то, и вот этот дух зовут как-то как-то, и он делает то-то, то-то. Откуда ты все это знаешь? Ну, у меня есть особое духовное откровение. Нет, ты особо надменный. Ты особо высокомерный. Это то, что Библия говорит. И Павел здесь предупреждает, будьте осторожны. Иногда, да, иногда Господь дает каким-то людям, видит что-то, как здесь Иакову. Да? Он увидел, что вокруг него этот стан ангелов. Да? Вот. Но опять, как правило, это не правило. То есть, как бы, чаще всего это не происходит. Это не значит, что их нет, но, по крайней мере, Библия по большей части опять молчит про эту часть. Не потому, что это не важно, но потому что, как сказали, то есть, эти ангелы и тоже, или с другой стороны, эти бесы, мы, как люди, потому что они чуть выше нас, мы бы имели искушение поставить их вместо Бога. Или мы бы обращали слишком много внимания на них, опять, то ли это на ангелов, то ли это на бесов. Есть и те, и другие люди, которые обращают слишком много внимания то на тех, то на других. Вместо того, чтобы просто смотреть на Иисуса. Так что, возвращаясь к истории здесь. Иаков, вот, он уже написано, он в земле Сеир, тоже это как раз в самой западной части сегодняшней Иорданы. Иордании, это там, где Исав, его брат, жил. И он знает, что вот я уже в территории своего брата, который хотел меня убить. И он посылает вестников, написано, да, чтобы идти вперед и сказать Исаву, что вот твой брат Иаков пришел, у него есть, как здесь написано, и скот мелкий, крупный, раб, рабыни, и так далее, и так далее. Смысл здесь не в том, что он как бы хвастается. Смысл в том, что он хочет как бы убедить своего брата Исава, что я не хочу у тебя ничего забрать. У меня есть свое, вот если я раньше в своей жизни там забирал что-то у тебя, я, ну, как бы мне это не надо. Он как бы, то есть он пытается показать, что свои намерения не к плохому, вот, что касается Исава. Он, при том, он здесь говорит, твой раб, Яков, там говорит, то есть он смиряется при том перед Исавом, конечно же, потому что он боится Исава. И его вестники Якова, они возвращаются к нему и говорят, что Исав вот тебе идет навстречу, и вместе с ним 400 человек. Радуйся. Конечно, в этот момент Яков очень испугался, как здесь написано в 7 стихе, он очень испугался и смутился. Да, он прямо дрожит от страха. Да. И он сразу же, как только слышит эту новость, он разделяет свое имение в две части, да, в две группы. Вот. И он говорит, что если Исав, то есть он уже, вот как только это услышал, предполагает, что Исав придет для того, чтобы напасть на меня. Вот, все, он не забыл про свою горечь, он хочет меня убить. И он говорит, что ну, если он нападет на одну группу, то, по крайней мере, вторая спасется. Или наоборот. Да. Но здесь мы должны понять, что Иаков разделяет свой стан в два. Он делает здесь два стана, потому что он уже забыл, что есть уже два стана. Да. Он увидел, нам говорится здесь написано, он увидел стан ангелов. Он увидел ополчение Божьих ангелов. И сразу же забыл. Забыл, что уже здесь есть два стана. Его стан и ангелы. Бог только-только дал ему видеть этот духовный мир, видеть этих ангелов. И сразу же, как только он услышал про Исава и 400 человек с ним, все, забывает и паникует. Да? О, что делать? Надо разделить моих людей. Вдруг нападет на тех. И в этой истории есть важный момент. Иногда люди задают вопросы, спрашивают, ну, почему Бог не показывает мне ангелов? Да? Библия говорит же, что они есть. Мы видим, что даже в редких случаях людям как бы дается видеть их. Почему Бог не показывает мне ангелов? Или почему я не вижу чудес вот, в своей жизни? Тогда, если бы я видел этих ангелов, или если бы я увидел эти чудеса, тогда я бы доверялся Богу. Тогда я бы знал, что он со мной, что он защищает меня, и так далее. Тогда моя вера была бы тверда. Но слушайте внимательно. Чудеса не могут причинять веру. Чудеса не могут создать веру в человеке. Люди, чья вера вот в Господа, основана на каких-то чудесах, на самом деле, если правильно сказать, они не имеют веры. У них нет веры как таковой. Почему? Потому что вера это что? Что такое вера? Библейское определение. Осуществление ожидаемое. Ага. Да. Уверенность в невидимом. В чем? В невидимом. И значит, если ты это видишь, то это не вера. Угу. Да, это просто то, что твои глаза видят. Но это не вера. Есть некоторые христиане, которые пытаются жить от чуда до чуда. От проявления до проявления. Они в отчаянии посещать самое последнее проявление сверхъестественное, да, какого-то переживания. Они готовы ехать куда угодно, заплатить столько надо, лишь бы найти это переживание, да, видеть эти какие-то чудеса. И как только, вот, допустим, какое-то там переживание произошло, и как только придет испытание в их жизни, они сразу забывают и паникуют. Как только заканчивается это переживание, эти, опять, чудеса даже, допустим. И как только их не видно, и появляется какая-то проблема, вроде Исава, то сразу же, а где же Бог? А что мне делать? Да. И паника начинается. Не ищите чудес. Ищите Иисуса. Не ищите чудес, ищите Иисуса. Основывайте свою веру на кресте и воскресении Господа. Ни на своих эмоциях, ни на своих переживаниях, ни на каких-то видимых проявлениях. Это не значит, опять уточняю, это не значит, что Бог не делает чудес. Он делает чудеса. Но эти чудеса никогда не могут быть и не должны быть основанием нашей веры. А наоборот, результатом нашей веры. Да. Господь может через эту веру, конечно, делать какие-то чудеса. Но эти же чудеса никогда не должны быть основанием нашей веры. Понятна эта разница, да? Да? Да. Да, хорошо. Значит, Яков хоть только что увидел, да, это небесное видение, как бы. Он боится, он испугался, он смутился, все, он паникует. Да. Он в депрессии. Он думает, что Исав вот-вот придет и убьет его. Или возьмет, или уничтожит все, что у него есть. Но теперь в этот момент страха, в этот момент сомнения. И Яков делает, он поступает правильно. Написано, что он сказал Боже. Да, и начинает молиться. Притом, это очень классная молитва. Есть моменты в этой молитве, которые должны присутствовать тоже и в нашей молитве. Скажем, три момента, вот, важных очень в этой молитве. Во-первых, как Яков молится? В смирении и с благодарностью. Написано в 10 стихе. Вот начинает он в 9-м, говорит: «Боже, отца моего Авраама, Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою и на родину твою, я буду благотворить тебе». В 10 стихе: «Недостоин я всех милости и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Во-первых, в своей молитве Яков имеет смирение и благодарность. Притом эти два качества всегда идут вместе. Всегда. И Яков, он понимает, он признает, что он никто. Что он просто обманщик. Да, его же имя Яков переводится как обманщик, как спотыкающий. Он никто. Он говорит: я ушел через реку только с посохом в руке. И вот я вернулся уже 2 стана. Он понимает, что он недостоин. Он говорит здесь: я недостоин всех милостей твоей. Он понимает, что он недостоин Божьего благословения. И поэтому он видит все добро, что у него есть, как Божья милость. И он благодарен. Опять, смирение и благодарность — это две стороны одной и той же монеты. Невозможно иметь одно качество без другого. Это значит, что если ты не благодарен Господу, если мы не благодарны, это значит, что мы высокомерны. Точка. Потому что благодарность и смирение всегда идут вместе. Человек, который всегда жалуется, только ропщет на жизнь, на Бога даже. Он человек высокомерный и надменный. Дело в том, что если мы неблагодарны, если мы не имеем благодарность Господу, на самом деле это потому, что мы думаем, может познать, подсознательно, может мы и понимаем сами, что мы так думаем. Но если мы неблагодарны Богу, мы где-то считаем, что Бог нам должен больше. Или что мы заслуживаем лучше. Но, наоборот, если мы действительно верим, что все, чего мы достойны, что все, что мы заслуживаем, это грех в аду. Если мы действительно этому верим, тогда все в нашей жизни, что лучше сплошного ада, мы будем воспринимать как Божью милость. И за это мы будем благодарны. Тоже это важный момент понять, то есть как расти в смирении. Вот, например, написано в 1 Петра, Библия говорит, облекитесь смирением, ну там написано смиренно-мудрием, то есть смирением. Облекитесь смирением, то есть растите в смирении. А, хорошо, сегодня я буду более смиренный. А как это делать? Ну, я буду более смиренный, и тогда, когда в конце дня я чувствую, что, о, какой я был смиренный, о, подождите, это значит, что я уже не смиренный. Да, если я уже думаю высоко о себе. Тогда как же расти в смирении? Проблема здесь в том, что как только мы начинаем обращать внимание на себя, мы уже не смиренны. Как мы сказали, по-моему, в воскресенье, Клайва Льюиса, цитата, что смиренный человек, по-настоящему смиренный человек, не тот, который думает низко о себе, а тот, который забыл про себя вообще. Вот настоящее смирение. А тот, который просто забыл про себя. И все внимание на Иисуса. Тогда как расти в смирении? Если нельзя даже смотреть на себя, чтобы видеть, расту ли я в смирении или нет. Непосредственно это невозможно, но, опять мы сказали, благодарность и смирение – это две стороны одной и той же монеты. Мы не можем делать выбор расти в смирении. Но мы можем, наоборот, делать выбор благодарить. Мы можем делать выбор благодарить Бога. Как написано, вот даже кто-то упомянул раньше, да, написано в 1 Фессалоникийцам, «За все благодарите». Ибо такова воля Божия о вас. Да. Когда мы выбираем это, тогда Господь смиряет наше сердце. Значит, первая часть, первое качество присущее молитве Иакова, которое должно быть в каждой нашей молитве, это смирение и благодарность Господу. Опять, если нету одного из этих двух качеств, нету и другого. Второй момент в его молитве – искренность, честность. Он говорит в 11 стихе, продолжает свою молитву, «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». И Яков здесь не притворяется с Господом, что у него какая-то непоколебимая вера. Да. Он не надевает маску на себя перед Богом, что, о, все прекрасно, когда на самом деле все не прекрасно. Он говорит, Бог, я боюсь. Я боюсь. Я боюсь, что Исав придет и убьет меня и мою семью. Однако, я хочу подчеркнуть здесь то, что его искренность, то, что его честность с Богом произошло в контексте смирения, в контексте благодарности. Это очень важно. Почему? Потому что в этой сфере обычно есть два вида людей. Два вида. По своей природе. Две крайности, можно сказать. Первая крайность – Это человек, который на самом деле не честный, не искренний с Богом. Они бы никогда не молились: «Господи, я боюсь». Они бы молились: «Господи, все будет хорошо». Как будто они пытаются уговорить Господа, да, убедить Его в этом. Они бы сказали, или Богу, или себе, непонятно кому, в молитве: «Все будет хорошо, потому что Бог со мной». Не то, что Бог не с нами, Он есть. И на самом деле Господь позаботится. Но дело в том, что Он говорит себе такие вещи, притом не веруя в них. То есть он говорит, что: «О, все прекрасно, все хорошо», когда на самом деле в сердце своем он этого не чувствует. Это такие люди, которые спрашиваешь: «Как ты? Как дела?» «Аллилуйя, лучше всех!» Всегда. Неважно, что происходит в жизни, неважно, в каком настроении, и что на самом деле, и что у всех остальных людей на белом свете, у тебя лучше всех. Нет. Нет. Опять, то, что Бог с нами, на самом деле, при этом факте, нечего бояться. Но дело в том, что мы люди. И Бог совершенно не нуждается в том, чтобы мы притворялись, что мы как-то больше или лучше, или выше, чем на самом деле. На самом деле, когда мы так поступаем, мы обманываем Бога. И опять, иногда это связано, может быть, с каким-то лжеучением, вот это позитивное исповедание, как мы говорили пару недель назад. Но может быть просто как бы тип личности у человека. Это одна крайность, это один вид человека. Второй вид, вторая крайность, совершенно обратная. Это тот, который очень искренний с Богом, очень честный, но не в контексте благодарности. Он искренний, но без благодарности, без смирения. Не только такой человек готов молиться: «Господи, боюсь», как Яков здесь. Он готов молиться: «Господи, все так ужасно, все так плохо, выхода нет, нам конец». Да, как будто они хотят, чтобы Господь с ними согласился и сказал: «Да, нам хана». Это тот человек, который, когда спрашиваешь у него: «Как дела, как ты?», не только они говорят, что: «Ну, не лучше всех», но еще и говорят: «Хуже всех», и ноют про это на протяжении полчаса. Но это тоже ошибка. Настолько же ошибка, как первый вариант. Да. Потому что хотя есть честность, хотя есть искренность в этом, на самом деле это нечестно. Почему? Даже это может быть идолопоклонство. Потому что человек в этот момент, он ставит выше Бога свои проблемы. И это обман. Потому что его проблемы не выше Бога. Получается, в обоих случаях он обманывает. Первый обманывает, непонятно кому, себе, что все нормально. Второй тоже обманут, думая, что его проблемы как-то больше Господа. У каждого из нас есть одна из этих двух склонностей. Не обязательно вслух сказать, но можно подумать в своем уме, какой вид ты. У каждого из нас есть какая-то склонность из этих двух. Но есть третий вариант. Есть третий путь. Я предлагаю, что это именно тот путь, который Яков выбрал для себя здесь. Он, с одной стороны, опять честно, искренне с Богом про свои переживания, он говорит: «Я боюсь». Но, с другой стороны, доверяя эти чувства Господу. Он признает свой страх, но он тоже признает Божью силу и Божью верность. Что Он больше. Это правильная молитва, это библейская молитва. Очень часто в псалмах мы видим такие молитвы, где Давид говорит и молится, и поет, потому что псалмы — это песни первоначально, что ужасно, ужасная ситуация, кто-то хочет его убить, он рыдает день и ночь, так далее, но. И уже под конец псалма говорит, но, Господи, ты со мной. Но, Господи, ты меня выведешь. Так далее, так далее. То есть пример библейской молитвы, это искренность, но еще и благодарность. Если иметь только один из этих двух вариантов, молитва будет перекошенная, неправильная. Человек будет или обманывать себе, и обманывать Богу, что все нормально, когда не нормально, или он будет тонуть в своих проблемах, что все так ужасно, все, выхода нет. Надо иметь и благодарность, доверие Господу, и искренность. Это второй момент, мы сказали, что здесь в молитве Иакова три важных момента. Во-первых, это его смирение и благодарность. Во-вторых, это его искренность. В-третьих, что важно в его молитве, мы с этим закончим уже, что он стоит на Слове Божьем. В 9 стихе, тоже в 12, он говорит, «Ты есть Господь, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». И еще и в 12 стихе он говорит в своей молитве, «Господи, ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Причина, по которой Иаков может быть и искренним с Богом, и доверяться Богу, и быть благодарным, потому что он знает, и он стоит на Слове Божьем. Два раза в этой краткой молитве он упоминает цитаты Божьего Слова. Опять, не было написанного слова в то время, когда Иаков жил. Но это те слова, которые Бог ему раньше проговорил, когда Бог с ним заключил завет. Это Божье обещание ему. И он здесь стоит на этих обещаниях. И мы должны понять правильно, это не то, что он думает, что Бог забыл, мне надо ему напомнить, что он сказал. Нет, Бог не забыл. Скорее, он цитирует эти обещание Божие, просто как основание уверенности в своей молитве. Он говорит, что Господь, я знаю, я могу тебя просить об этом, потому что ты мне пообещал. Да? Это дает Иакову уверенность в своей молитве. Он знает, что Бог, он может просить, Господи, избавь меня, потому что он знает, что Бог сделает, он пообещал избавить его и привести его домой. Чем больше мы знаем и доверяем Божьему Слову, тем увереннее мы будем в своих молитвах. Написано в первом послании Иоанна, в 5 главе, что если мы просим чего по воле Его, чего-либо по воле Его, то мы знаем, что мы имеем просимое. То есть, если мы что-то просим, в соответствии с его волей, мы знаем, что мы будем иметь то, что мы просим. Классно. Вот уверенность. Вот очень сильная уверенность. Но здесь одно условие. Только что это в соответствии с Божьей волей. А как же знать волю Бога? Читать то, что вы не читали на этой неделе. Если мы не знаем, что здесь, то, конечно, мы не будем иметь уверенность в этом. Это не просто ради какой-то невидимой галочки. Это ради нашего же блага. Это ради того, чтобы наши сердца не колебались и не тонули в отчаянии, в депрессии, а чтобы мы могли иметь уверенность в Господе. Вот почему нам нужно быть в Слове, вот почему нам надо читать Писание. Не для того, чтобы мы могли прийти и сказать, я прочитал сегодня. Нет, это не для других людей, это для нас. Это в наше благо. Вот. И мы видим это в примере Иакова. что он может молиться с уверенностью. Почему? Потому что он знает и стоит на Слове Божьем. Мы закончим с этой молитвой сегодня. В следующий раз посмотрим, что же произойдет с Яковом и Исавом. Тогда давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя. Боже, действительно за то, Господь, что мы можем Тебе довериться. Боже, и мы просим, Господь, чтобы то, что мы видели, Господь, сегодня в Слове Твоем и в примере Якова, Господь, чтобы это просто укоренилось в наших сердцах, Господь, чтобы, Боже, чтобы мы были благодарны, Господь, чтобы мы были смиренны перед Тобой. Господи, дай нам действительно верить тому, что все, что в нашей жизни есть, Боже, все, что лучше сплошного ада, Господь, это Твой дар, это Твоя милость. Господи, и жаловаться на Тебя, Господь, за это мы совершенно не имеем права, Господь, а только благодарим. Боже, мы славим Тебя за то, что действительно Ты добрый Бог. Господь, что мы можем быть искренним тоже с Тобой, Господь, что нам не нужно притворяться, что мы можем раскрывать свои сердца. Господь, и я прошу, Боже, дай нам желание, Боже, дай нам жажду, дай нам дисциплины, Господь, и мудрости пребывать в Твоем Слове, Господь, потому что именно в Твоем Слове, Господь, мы найдем эту уверенность в Тебе. Боже, просто пусть мы купаемся в Слове Твоем, Боже, как в чистой бане водной, Господь, как Твое Слово говорит. Боже, чтобы Твое Слово омывало наши умы, наши сердца, Боже, преобразовывало, Господь, нас, Боже, в Твою славу. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.